Глава 12. Чуть скрипнули тормоза, и автомобиль замер. Гнать вперед некуда, грузовик перегораживает путь. Назад — глупо, там тупик. Нет, пешком-то точно уйдем, но до места, где можно покинуть машину, далековато. И проделать этот путь под неизбежным обстрелом нереально. А стрелять станут, в этом никаких сомнений не имеется. Хлопнув дверью, покидаю салон и, отдернув мундир, неторопливо топаю вперед. Шаг, другой. Стандартный военный грузовик, я таких уже насмотрелся. Вместимость в штатной комплектации до 20 человек в кузове и трое в кабине. Итого два отделения с командирами плюс водитель. Не думаю, что в данную машину стали утрамбовывать народ, как сельдей в бочку. Но и два десятка — это много. В чем дело, кто здесь старший? Офицер недоволен, он спешит. «Приношу свои извинения, господин старший офицер. Объявлена тревога, и мы должны проверять всех, кого встретим на улице». Вот он главный. Стоит чуть сбоку от матроса с фонариком. «С кем я говорю?» «Сухо и официально. И уберите свет от моего лица». Дрогнул луч, мазнул по фигуре старшего. «Ага, как я и думал, местный комод. Не офицер, так что есть пока шанс съехать на базаре». «Что вам от меня требуется?» «Ваши документы, господин старший офицер». «Так, мои знаки различия он видит, поэтому достаточно вежлив. Не борзеет. Но показать подлинные документы в данной ситуации — это поставить под удар корабль. В любом случае, как бы все потом ни обернулось, а эти данные сверят. И все. Потянется цепочка. Полетят радиограммы, и где-то в море тормознут наш корабль. На этот случай есть у меня... да и у всех нас качественно оформленная липа. Не сильно уверен насчет тщательной проверки, но вот на такой случай должно хватить. Расстегиваю китель. Дернулись метлы в руках моряков. Если бы не случайный отблеск света на стволах, не заметил бы. Но, сохраняя невозмутимость, достаю из внутреннего кармана запаянное в пластик удостоверение личности. «Держите». А китель так и остался незастегнутым. Шаг назад. Комод попятился, разрывая дистанцию. Грамотно поступает, нечего сказать. Понимает, что, стоя рядом со мной, он не сможет одновременно изучать документ и контролировать его владельца. И поэтому отходит на пару шагов. Тут его рукой уже не достать. В руках старшего наряда загорается фонарь, изучает удостоверение. Смотрит на него, бросает быстрый взгляд на лицо и снова на документ. «Кто вас сопровождает?» «Со мной двое матросов с моего корабля. Водитель и охранник». «Охранник?» — насторожился мужик. Еще один документ выныривает из кармана. На этот раз это лист бумаги. «Я перевожу важный груз. Вот сопроводительные документы». Что-то изменилось в поведении спрашивающего. Он еще ничего не произнес, но я это почувствовал. «Пусть они выйдут из машины. Без оружия». «На каком основании? Кстати, потрудитесь предъявить свои полномочия». Станет настаивать или нет? По жопе можно схлопотать очень даже основательно. А комод тем временем прячет мои документы в карман. Все. Вилы. Он что-то просек. «Разумеется, господин старший офицер». Поднимаю руку и застегиваю одну из пуговиц. Теперь у тех, кто держит меня на прицеле, меньше поводов для беспокойства. У меня не видно никакого оружия. Нет, серебряный лист на поясе висит, но я слишком далеко для атаки холодным оружием. А китель почти застегнут, оружие оттуда не достать. Попросту рука быстро не пролезет. Ага. Но если учесть, что одна из пуговиц крепится к петле обыкновенной щепочкой, то можно достать много чего. Многого не потребовалось. А вот медведь на свет божий появился с глушаком, так что комод ничего даже не услышал, как и один из его матросов. Тоже помер в непонятках. А вот третий этот сообразил, но в правой руке у него фонарь, нечем на спуск нажать. Я тоже не совсем лопух, и именно поэтому стрелял сначала в более опасного противника. Полетел фонарик в одну сторону, а его владелец неожиданно вперед прыгнул. Не лопух. Он еще не понял, из чего я стрелял, но выводы сделал быстро. Впрочем, ему это мало помогло. Дверь кабины на себя — выстрел. Уткнулся лицом в баранку руля водитель. А больше тут никого нет. Пистолет за пояс, нож сам собой прыгает в руку, взмах и треснул брезент под острым клинком, а в левой руке у меня граната. Нестандартная осколочная, эту не спрятать незаметно на теле. плоская, напоминающая скорее пачку сигарет. Осколков она не имеет, корпус пластиковый, чуть выгнутый наружу. Это для того, чтобы граната лучше прилегала к телу и была бы менее заметной под одеждой. Но 200 граммов ПВВ-4 — это очень существенный пендель, хоть для кого. Отлетает в сторону предохранительной ЧК, хлопок, и я просовываю гранату в прорезанную дыру. После чего кубарем укатываюсь вперед, тут сейчас будет кисло. Хрясь! Взрывом сорвало брезент, так что открывший огонь из-за нашей легковушки парни могли более-менее различать цели. Взмах руки, и еще одна граната улетает в кузов. Кашу маслом не испортишь. Перекатываюсь по земле, подхватываю метлу одного из охранников комода, но стрелять уже не в кого. Почти 200 пуль, выпущенные нами в упор, гарантированно исключают любое сопротивление. Вот если бы сидящие в кузове успели выйти наружу, клинкор был бы совсем другой. Но они не успели. «Пополнить боезапас!» И сам наклоняюсь к ближайшему противнику. «Ага, у них даже гранаты есть. Интересно. До сих пор мне не приходилось видеть, чтобы кто-то их на суше с собой таскал. Ну, во всяком случае, здесь этого я не замечал. Пару минут, и мы довооружились. А вот с отходом вопрос. Разбитый грузовик перегораживает проезд, и никаких вариантов его обойти или объехать не имеется. Машины зажечь!» Отходим в пешем порядке. А вот куда отходим? На выбранную точку уже не успеть. Пешим порядком мы туда попросту не добежим. «Грач, стреле!» «В канале, грач!» «Вариант 3. Подтвердите прием». «Понял, вариант 3. Все, парни сейчас отходят по своему плану. Новое место встречи назначено достаточно далеко от города, и туда каждая группа добирается самостоятельно. У них приоритет, ребята уносят добытую информацию. И поэтому в любой ситуации должны уцелеть. Даже если нас начнут у них на глазах методично резать на кусочки, группа не имеет права себя выдавать. И если в предыдущем варианте мы должны были пересечься на окраине города, то в данном случае такой возможности у нас нет. Ребята уходят, а мы создаем максимальный шум-гам, отвлекая все внимание на себя. Тихая операция не получилась. Изображаем слона в посудной лавке. Сигнал. И загораются светодиоды на пульте. Хоть мы и отбежали достаточно далеко, взрывная волна нас малость приласкала. Толкнула в спину и снесла у одного из ребят форменные кепи. А вот когда она поддала в порту, тут уж буквально под ногами все затряслось. Надо отдать должное нашим парням из инженерной части, работу они провели просто колоссальную. Местная взрывчатка, двойка, в транспортном положении практически безопасна. Даже устройство, обеспечивающее смешение компонентов, в этом случае извлекается и перевозится отдельно. Устанавливают его в специальное гнездо только перед применением заряда. Первый сигнал — разрыв перегородки и смешение компонентов. На это требуется совсем немного времени, пара секунд. А уже потом следует, собственно, подрыв по отдельной команде. В готовом к подрыву состоянии такой заряд может стоять достаточно долго и относительно безопасен. Если, конечно, не стрелять по нему из пушки и не пробовать поджечь, тогда уже совсем иное дело. Поэтому любой, кто производит погрузку-разгрузку этих зарядов, всегда первым делом смотрит на гнездо для установки подрывного устройства. Оно закрывается специальной крышкой, которая вворачивается, утапливаясь при этом в корпус. Подрывное же устройство занимает все гнездо целиком, и готовый к применению заряд даже внешне отличается от своего безопасного собрата. Так вот, наши инженеры уменьшили габариты данного устройства, и теперь снаряженный им заряд ничем не отличается. Стандартный подрывной заряд может быть выполнен в нескольких вариантах. Весом в 500 граммов, 1, 2, 5 и 10 килограммов. Все, что менее 5 кило, плоские или цилиндрические. Прочие же выглядят как своеобразные кубики. Зачем и почему сделано именно так? Ну, скорее всего, потому что первая группа зарядов может быть использована в горнопроходческом деле. Там удобнее вставлять взрывчатку в пробуренные шпуры и всевозможные трещины. В теории компоненты можно смешивать и вручную, в соответствующей емкости. Но так обычно не делают. Вот и получилось, что практически вся взрывчатка, которую мы сгрузили на здешние склады, находилась в предбоевом состоянии. Однако же, надо ведь и сигнал как-то передать. Ну, с этим проще. Некоторые, на первый взгляд, абсолютно стандартные заряды имели внутри совсем другую начинку. Были там и приемопередатчики, и даже батареи. Отработанные нашими спецами подрывные устройства вполне способны воспринять сигнал уже от этих ретрансляторов. Да, надолго элементов питания в них не хватит. Так долго и не требуется. Пару десятков дней по-любому проживут, пусть даже и не все. Вот и сработала вся эта хитрая техника. Кое-кто из нас даже на ногах не устоял. Планируя всю эту операцию, мы опирались, как ни странно, на Вайнские хроники. На Данте и по сей день хватало всяческой междоусобицы. Все вместе объединялись только для нападения на общего врага. Какового на планете не было уже достаточно давно. И поэтому время от времени кто-то из набравших силу капитанов мог и пощупать своего более жирного соседушку за всякие там интересные места. И тут была простая логика. Смог захватить и удержать — твое, владей. Не смог — сам себе злобный Буратино, огребай. А соседи с удовольствием пнут тебя в спину. Неудачники не пользуются уважением. Но могли не захватывать, просто уничтожить, чтобы конкуренту стало кисло. Обычно корабли обстреливали такие места с моря, потом высаживался десант, завершая начатое. Но кто сказал, что все и всегда должно происходить именно так? Вот пускай теперешние владельцы порта и ломают головы, кто устроил им подобный сюрприз. Глядишь, и отвесят кому-нибудь на орехи. Но для этого есть непременные условия. Они не должны захватить живыми никого из диверсантов. Пробираясь всяческими задворками, я продолжал размышлять о произошедшем. Что-то не давало мне покоя. Но что? Матой, скажи, а гранаты на суше часто используют? Если хотят нанести большой ущерб, да. Нет, я имею в виду наших противников на машине. Зачем им их выдали? Как я понимаю, их отправили для усиления охраны объекта, который мы взяли. А там есть риск повреждения оборудования. Мой ротный задумывается. Не понимаю. Охране вообще никогда такого оружия не выдают. Ладно, с этим будем разбираться после. А пока впереди перекресток, который никак обойти не выйдет. Со всех сторон поднимаются глухие стены каких-то промышленных зданий. И за этими стенами мы слышим движение, топот ног, выкрики и прочую суету. Не перелезть, не поймут. А что на перекрестке? Два вооруженных матроса стоят у одного из въездов, о чем-то расспрашивая водителя грузовика. Более никого я тут не наблюдаю. Кроме этой парочки, никакого усиления не заметно. А миновать их без расспросов — не факт, что выйдет. Стрелять — не самое верное решение. Так, поворачиваюсь к ребятам. Парочку эту видите? Старшего ко мне. И через пару минут передо мной вытягивается матрос. Судя по нашивкам, служит уже лет 5, не совсем зелень. Расчески у него еще нет, одинокая вертикальная желтая полоска. Но вторая желтая полоса под нашивкой с названием корабля и соответствующая эмблема обозначают старший комсостав штурмового подразделения. Все верно, именно штурмовиков и пошлют на сушу в первую очередь. Имя? Нолин, господин старший офицер, вытягивается Хорн. Задание. Кто вас сюда направил? Здесь должна проследовать колонна. Мы должны обеспечить порядок ее прохода, господин старший офицер. Как выясняется из последующего объяснения, эта парочка входит в состав дежурного подразделения местной... комендатуры, скажем так. У Вайнов это именуется несколько иначе, да и функции сего почтенного заведения достаточно обширны. Все боевые корабли во время длительной стоянки в порту выделяют в ее распоряжение по 10 штурмовиков ежедневно. Впрочем, если корабль достаточно большой, то и по 20 человек могут направить. Некое здравое зерно в этом есть. Больше кораблей — больше матросов на берегу. А, следовательно, нужно больше патрулей, дабы следить за порядком. Вот это подразделение и бросили на городские улицы. Корабли, как и следовало ожидать, тотчас же отошли от причалов и рванули на внешний рейд, готовиться к отражению атаки на порт. И ни одного матроса на берег, разумеется, и не подумали отправлять. Суша — ваши проблемы. Вот и выворачивается местная комендатура, стремясь своими силами как-то навести порядок в охваченном паникой городе. «И как вы собираетесь это делать вдвоем?» Нет ответа. Растерялся мужик. Ладно, делаем так. У каждого въезда на перекресток теперь располагается один матрос. Двое моих и двое комендачей. А я занимаю центр, Тут есть что-то вроде клумбы, на нее и забираюсь. Матой располагается поблизости. Трезубая расческа, обозначающая 15 лет службы, авторитет для нижних чинов. И для гражданских, не особо высокого, разумеется, ранга. Он и будет отвечать на всякие там расспросы. А офицер, как ему и положено, будет утверждать или отвергать принятое решение. И заработало. Машины тормозят, задают положенные вопросы, проверяют груз, и отмашка, можно следовать дальше. За каким фигом все это нужно? Да машина нам требуется, всего-то и делов. Да и кроме того, неведомо куда крадущаяся группа вооруженных людей всегда вызывает подозрения. У всех, даже и у гражданских. Особенно после того, как в порту так неслабо шандарахнуло. Мешать, может, и не станут, но вот настучат обязательно. Напротив, четко работающее подразделение, особенно в условиях всеобщего бардака, всегда воспринимается с облегчением. Мол, хоть тут порядок навели. А отыскать среди такой кучи водятлов кого-нибудь, у кого что-то окажется не в порядке, ну, я вас умоляю. Известный анекдот про старого и молодого гаишника вам в помощь. Уж чего-чего, а докопаться до какой-нибудь мелочи. И результат не замедлил сказаться.